Если был один источник, вот отверстие одно, и вы знаете, что у нас есть кран, это отверстие одно, правда? Но может течь холодная вода, и может течь какая? И горячая может течь вода, и может теплая, когда они сливаются вместе. Поэтому вся беда в том, что у нас два источника бывают. Из одного действительно не может течь. А вот отверстие, через которое течет, оно одно. Уста. И сегодня благословляем Бога, а завтра проклинаем брата. Ну, когда живете по духу, то будете живы. Когда живете по плоти, умрете. Поэтому здесь вот эта проблема, она и решилась очень просто. А все-таки два источника у нас. Но если кто-то сегодня уже живет так, что у него один источник, только духовный, вот это очень хорошо. Но думаю, что-то если удается, 99%, то 1% прорывается иногда. Все-таки заявляет иногда плоть о себе, что она есть у нас, и что с ней надо быть на чеку постоянно. Хотя Библия говорит, не должно, братья мои, чему так быть. Но, к сожалению, есть. Мудр ли и разумен кто из вас? Это я 13 стих читаю. А кто из нас не мудр или не разумный? Один разумнее другого. Попробуй только поговори с нами. Такие философы, такое образование, что никто с нами не заговорится. Мудр ли и разумен кто из вас? Бог говорит, и здесь Священное Писание говорит, что, пожалуйста, будьте мудрыми и разумными. Это будет очень хорошо. Но есть показатель. Есть та сторона нашей жизни и действий, которая открывает нам, что мудрые мы или разумные, или нет. Мудр или разумен кто из вас? Докажите на самом деле, чем? Добрым поведением, с мудрою кротостью. Вот и все. Не покажи мне свой документ об образовании. Не расскажи мне, какой у тебя стаж. Не рассказывай мне, как ты поешь. Не надо. Не говори мне, сколько ты раз в собрание ходишь. Меня то не интересует. А вот доброе поведение и с мудрой кротостью. И если вот этого нет в жизни, ну, тогда напрасны хождения. Но сказать напрасны вообще, наверное, надо сказать как-то по-другому. Может, надо сказать, но не достигли цели наших хождения в полную меру, что мы ходили. Но цель нашего хождения, наших молитв, нашего чтения Библии, наших разборов слова – доброе поведение с мудрой кротостью. А уже в это доброе поведение – это широкий круг вопросов. И, наверное, сегодня их не перечислить, что нас встречает на пути. И во всех случаях Священное Писание и Господь требует доброе поведение. И никаких «но». Если мудрый и разумный, то как следствие будет доброе поведение и мудрая кротость, ласка, ласковость. Но если... Смотрите, дальше идет другая сторона. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть не говорите, что я не могу молчать, потому что я мудрый. Я вижу то, что ты не видишь. Говорит, ты мне этого не рассказывай. Это зависть и сварливость. Я, наверное, недавно говорил у себя в Барановичах на тему зависти, да? Зависть очень часто двигает людьми. А прикрываются люди желанием добиться святости, разоблачить грех. А в самом деле, если в корень, это никакое не стремление к святости, это зависть. Просто она прикрыта вот так вот. Прикрыта красивой оболочкой. Вы не видите, а я вижу. Вы не знаете, а я знаю. Я то допустить не могу. Я терпеть не могу этого. И вроде получается, да почи свято. Хочу, чтобы чисто и свято было. То если это чисто и свято, но то пусть оно и будет. Но 90% зависть. И сварливость. И все. Можете сами себя легко проверить. И я, так сказать, этот тест, я его говорил, когда говорил проповедь. Я не один раз ее говорил. Если вы узнали, что кому-то очень хорошо, и вы радуетесь, что ему хорошо, значит, это мудрость. Но если вы не знаете, куда деться, что ему хорошо, надо разоблачить, надо узнать, надо вывернуть, то давайте не говорите, что это жажда святости, это зависть. Просто открыто скажите в своем сердце, зависть. Человек, который имеет зависть, он никогда не сможет радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Это однозначно. Он только тогда будет радоваться, когда вы будете плакать. И будет тогда плакать, когда вы будете радоваться. Он не найдет покоя, почему вы радуетесь. Потому вот как раз то и опасность в чем заключается? Что очень многие пороки, они прикрываются мудростью и разумностью особой. И если бы это было так, тогда никаких вопросов не могло бы быть. Но Библия говорит, и Яков говорит об этом. Слушайте еще раз. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горкую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И если после ваших разговоров, после ваших действий, моих действий, появляется неустройство и все худое, это уже не мудрость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, какая? Чиста. Потом мирна. Никогда не ищет войны. Она ищет мира. Скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и не лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Наверное, мир нам как раз то и труднее всего хранить, да? Но я не имею в виду, что такое особое, ну хотя бы уравновешенность. Очень часто много что выбивает нас из колеи. А когда сам не имеешь мира, то очень трудно его построить, мир. Даже сама атмосфера, даже сами слова, они не могут такого воздействия оказывать умиротворяющего. Вы знаете, даже интонация и та может поражать, правда? Вот слово может быть неплохое, а интонация все разобьет. И иногда даже интонация выдает, что в сердце, не слова, а взгляд, интонация и так далее. Поэтому, наверное, поэтому Яков вот так много времени и уделил языку. А ведь все это выражать состояние языком нашим, и нашей речью, нашими мыслями. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, ну, не было у нас двух источников. Один, чтобы был. Если был, если есть, ну что ж, тогда надо исправляться, правда, что есть время. Четвертая глава. Если есть вопросы какие-то по этому пройденному материалу, пожалуйста, можете их задать. Потому что я думаю, что-то важная часть учения. Это именно то, на что мы внимания не обращаем, но это очень важно. И вы знаете, я, допустим, что замечаю и по Библии, и так. Вот то, что нам кажется маловажным часто, оно настолько сильно действует на нас, правда? А то, что кажется очень важным, то просмотреть, ну что тут? Ничего тут особо сильного и важного нет. Тут как раз то и наш образ мыслей, и наши слова, которые мы говорим, они стоят у источника наших поступков. Все отсюда начало берет. Откуда у вас вражды и распры? Перерыв, да? Ну, давайте сделаем перерыв. Минут, наверное, 10, не больше. 4 глава. Садитесь. Это, по сути дела, анализ поведения и духовного состояния людей, которым присущи вражды, распри, недопонимание. И здесь Яков ставит вопрос, откуда у вас вражды и распри? Вы знаете, иногда, когда у нас случаются конфликты, то мы пытаемся выяснить, откуда все это взялось, правда? Потому что это то, что не радует нас и не украшает. Что мы хотели вообще и жить. И, к сожалению, оно бывает и проявляется. И вот Яков задает вопрос, откуда у вас вражды и распри? И сам же и отвечает на него, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? То есть от ваших желаний. И притом не просто желаний, а вожделение. Вожделение – это такое сильное желание, которое человек не может контролировать, и оно сверх его желания вырывается на свободу. Это называется вожделение. Очень сильное, неконтролируемое желание, которое увлекает человека за собой. Откуда у вас вражды и распри? И дает ответ. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Он имеет в виду, эти споры и распри не падают просто с неба. Это проявление вашего характера и ваших желаний. Нам хотелось бы, чтобы был ответ другой. Это от плохого соседа, это от того, что у меня плохой муж. А Бог говорит, ваших не, это ваших, а не наших. Мы сегодня делим на ваши и наши. Но Библия говорит, что если есть конфликт, в нем участвуют две стороны. Вы никогда не поругайтесь с тем человеком, который не хочет поругаться. Может быть, я немножко сказал неудобовразумительно. Если произошла вражда и спор, то в нем участвует двое. Вы никогда не можете поругаться с тем, кто не хочет ругаться. Он просто промолчит, вы будете ругаться, а он не будет. Хотя, наверное, таких золотых людей мало у нас. Обычно вот такие ссоры, они как-то вовлекают, независимо от твоего желания. Но Библия говорит, это от несовершенства нашего, от вожделений ваших, боишься. Вы, это значит, уже не один. Когда сталкивается несовершенство одного и несовершенство другого, тогда получается спор или распри. Хотя из этих двоих каждый считает, что виноват второй, а я не виноват. Но Библия говорит, оба виноваты. От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Ведь когда мы спорим или враждуем, то мы хотим что-то иметь. Правда? Ну, допустим, ну, какой такой пример провести на лету и на ходу? Ну, хотим иметь мир в доме и порядок. И ни одна из сторон, которая в конфликт вовлечена, она не может сказать, я хочу, чтобы был беспорядок и зло было у нас. Нет, мы хотим, чтобы был порядок и мир, взаимопонимание и так далее. Но когда то делается в споре, то его не может быть. А как оно может быть, когда спор идет? Спор и зло никогда не наведут порядка. Вот почему Библия говорит так. Желаете и не имеете. Потому что воюет вожделение. Вот эти отрицательные качества характера. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Вот, смотрите, первая половина стиха говорит о том, что мы чего-то хотим. А вторая говорит, не достигаете. Почему? Препираетесь и враждуете, и не имеете. Чего не имеете? Препираетесь и враждуете. Допустим, в семье препираются и враждуют. Ну, что вы хотите, чтобы в семье было? Хлеб, то хлеба, мир, порядок, здоровье, благословение, правда? Но это делать не так, как надо. Вместо того, чтобы просить у Бога, то вы что делаете? Вы. Я не просто говорю «вы», а я себя отделяю. Я это не говорю совсем. Мы, лучше сказать «мы». Но как мы это делаем? Гау-гау, да? Почему не так, а почему не так? А потом гау-гау, почти зубами. А когда дело дошло до зубов, какой там мир может быть? Но вроде бы начали с добрым намерением порядок навести, но его не так наводить надо. Вот есть пути, в которых мы теряем силы, теряем здоровье, портим нервы, и напрасно никогда не добьемся успеха. Здесь Яков говорит, почему не имеете? Не потому, что вы ничего не делаете и не желаете. Желаете, но это желание выражается во вражде. И он здесь подчеркнул, смотрите, три составляющие предложения. Желаете и не имеете. Раз. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Два. Ну что убиваете? Ну я не думаю, что уже сегодня верующие люди убивают друг друга ножами. Нет. Ну языком. Убивают добрые намерения. Убивают другие добрые чувства. Убивают. Ну что еще можно убить? Ну вы сами можете рассмотреть, что можно убить. Желаете не иметь раз. Убиваете, завидуете, не можете достигнуть два. Препираетесь и враждуете, и не имеете три. А почему? Потому что не просите. Потому что не просите. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Опять употребить для каких-то своих тайных желаний. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Речь не идет о людях. Речь идет о мирских взглядах, о мирских мыслях, о мирском поведении. Когда Библия говорит «мир», то в одних случаях имеются в виду люди, а в других случаях система мирских взглядов греховных. Я говорю, кто хочет быть другом миру? Кто хочет жить так, как живет мир? Говорить так, как говорит мир? Действовать так, как действует мир? Одеваться так, как действует мир? Приобретать что-то так, как мир это делает? Тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух живущий в нас? То есть Бог до ревности любит нашу душу, другими словами. Бессмертный дух, который Он вложил в нас. И поэтому часто, когда мы хотим добиваться успеха мирскими методами, то Он не просто не благословляет, но может и воевать с нами. Потому что мы с Ним не имеем дела, Его методами не хотим пользоваться, Его характера не признаем, ну и как следствие, Он не может иметь с нами дела. И так как Он любит наш дух, то начинает предлагать со своей стороны какие-то действия, принимать какие-то меры, чтобы показать нам, что мы пользуемся не теми методами, что надо. Вы помните еще одно место Писания, я напомню. Значит, у Исаии написано: «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». А там речь шла о чем? Что Израиль хотел получить помощь определенную. И обратился к людям мирским, не стал молиться Богу. И в одних случаях эти люди оказали бы помощь им. Но когда Бог увидел, что они неправильно поступают, то Он сделал так, чтобы эти люди при всем желании помочь им не могли помочь. Чтобы они поняли, что если они отвратились от Бога, то никто им не поможет. Вот почему иногда, когда Бог что-то делает с нами в нашей жизни и чего-то добивается, но мы не чувствительны к этому. Если даже кто-то хотел бы нам помочь, почему иногда нам много обещают люди? И обещают не потому, что это говоруны, они хотели бы, но их никак не получается помочь. Вот он собрался помочь, и вдруг раз, проблема номер один, и то, что он хотел делать для тебя, он вынужден делать для себя. А мы тогда обижаемся, почему не помогают. Вы понимаете мою мысль, которую я провожу? Когда мы хотим, имея дело с Богом, получить благословение от Него, но ведем свою жизнь не так, как надо, у нас возникают трудности. И мы хотели бы эти трудности пройти, получивши помощь от кого-то, не обращаясь к Богу, не исправляясь. Тогда Бог делает так, что при всем желании людей помочь нам, они нам не помогут. Потому что Бог восстанет против этой помощи. И я сказал против помощи людей, делающих беззаконие. Но сегодня я могу сказать, если это в нашей среде происходит, то если Бог захотел добиться от меня чего-то, и у меня появились проблемы, которые люди могут решить, а то они мне не решат, если я не стану правильно перед Богом. Бог сделает так, что они при всем желании не помогут. Они будут перед Богом чистые, и Бог не обвинит в том, что они видели, но не помогли. Но мне они не помогут никогда, потому что Бог восстанет против этой помощи. Я только боюсь, чтобы вы меня поняли хорошо. Бог хочет, чтобы мы помогали друг другу. И наблюдает за нами. И, наверное, будет судиться, если мы не поможем. И я имею в виду исключительные редкие случаи, когда Бог попускает человека, чтобы от него добиться чего-то, а человек не обращает на это внимания. А люди обратят. Они захотят помочь, но они не помогут. Бог не разрешит это сделать. Иначе, если они помогут, он не добьется своей цели. Потому что он до ревности любит наш дух. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Но чем большую дает благодать? Посему и сказано: Богу гордым противится, а смиренным дает благодать. А гордым что делает? А если Бог станет противиться, то его не обойдешь нигде. Это настолько большая гора. Ни самолеты не помогут, ни машины, ничего. Слишком он большой, чтобы его обойти. А он противится кому? Гордым. И я не имею в виду гордым в мире. Это люди, которые живут по своим законам. Я имею в виду нас, которые пришли к Господу, вкусили как благ Господь, но мы сами хорошо знаем, что не все у нас хорошо так, как должно быть. И гордость есть, и все есть. Это очень легко проверить. Если обижаетесь, гордость. Человек, который его никто никогда не будет обижаться. Наверное, таких очень мало есть, которые могут спокойно переносить все обиды. Это же действительно люди, которые умерли для себя или отвергли себя. Это один из трудных моментов нашей жизни – отвергнуть себя. А между тем Христос говорил не один раз: «Отвергни себя, возьми свой крест, и что тогда? Следуй за мной». А если не отвергнешь себя, не возьмешь крест, не возьмешь креста, не пойдешь за ним. Вот поэтому, наверное, у нас в жизни очень много проблем, когда Бог хочет, чтобы мы умерли для себя. К сожалению, мы не мертвые часто бываем для себя. Не так поглядел, не так сказал, да? И понеслось. И чем дальше в реплу, тем больше ком навертывается. И позже уже и трудно разобраться. Уже забудет, откуда что началось. А в сердце мира нету. Почему это очень важно? И Бог часто исмиряет сердца людей. Бог гордым противится. А смиренным что делает? Дает благодать. А если благодати не получишь, то идти не будешь за Христом. Вы знаете, это тот путь, который просто так не осилишь человеческими силами. И перед Богом гордость – это один из первых грехов. Вы знаете, что помазанный Херувим, который носил имя Люцифер, светоносный, он пал из гордости. Он пал от гордости. Потому он и сегодня людям предлагает гордость. И сегодня у людей и в мире гордость не является, не считается пороком, а это преимущество, да? Говорят, кто гордый народ. И это звучит, знаете, как это святой, как у нас. А в самом деле, это народ, который никогда не уступит, это которого не понадеешься, который во имя свое потопчет вас ногами, потому что он должен быть на высоте, он должен быть первым. Он ни на что смотреть не будет. Вот такая вот система ценностей, не совпадающая с системой ценностей Божьих. Гордость. В семьях из-за гордости, обиды и так дальше. Гордость. Гордость. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Мы очень часто способны цитировать: «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Но вы ему никогда не противостанете, если не покоритесь Богу. Только покорившись Богу и ставши под его защиту, вместе с ним можно противостать дьяволу. Он совершенно не боится нас. Он боится хозяина нашей души Иисуса Христа. А для этого мы должны быть обузданы Христом. Вы помните место Писания: «Без откровения свыше народ какой? Необузданный». То есть им нельзя управлять. Поэтому первое, что Бог делает, Он открывает нам свою волю. И в общем смысле слова это Библия. И в частности открывает нам, как идти под Его контролем. Для чего узда девается? Чтобы тот, кто управляет, мог управлять нами, правда? А для этого Бог сегодня учит нас. Это узда. И тогда, когда мы обузданы, обуздан язык, когда Господь ведет нас, тогда дьявол, когда идет против нас, он сталкивается не с нами, а с Христом. Я однажды, когда говорил проповедь на тему о поводе, то помните, напомнил, что очень важно быть на поводу у Бога. Когда хозяин ведет свое животное на поводу, то всякий, кто захочет отнять это животное, он столкнется не с животным, а с хозяином, правда? Волк, который хочет разорвать лошадь, если хозяин с ним, он сталкивается с хозяином, не с лошадью. А когда лошадь одна, он с лошадью сталкивается. А это две разные вещи. Когда человек ведет свое животное на поводу, тогда всякий имеет дело с хозяином, а не с животным. Когда животное находится одно, то оно и имеет дело с теми, кто против него. И вот здесь Священное Писание говорит: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что тогда будет? И убежит от вас. А если не покорился Богу, то один на один против дьявола не станешь. 20 минут, молимся, идем домой.